Глава 42. Пока приходилось двигаться по засыпанному осевшим грунтом неглубокому каньону, вездеход исправно выполнял свою работу, но километра через три потянулись поперечные овраги. Машина остановилась, бежавшие впереди брейвы тоже встали. Они повернулись и терпеливо ждали, когда сошедшие с вездехода люди последуют за ними. «Хорошо покатались, теперь побегаем», – объявил сержант Крейцер. «А ну давай, кто от меня отстанет, очень об этом пожалеет». И они побежали за брейвами, спускаясь во враги и выбираясь из них, перепрыгивая через ручьи и обходя небольшие болотца. Пока что на открытом грунте группе Крейцера не удалось заметить ни одного следа, из чего сержант сделал вывод, что монстры ведут их по запаху или согласуясь с какими-то иными, только им известными ориентирами. И наверняка ведут правильно. Брейвам он полностью доверял. Через час непрерывного бега по пересеченной местности бойцы подустали. Им потребовался отдых. «Кокс!» Переводя дыхание, позвал сержант. Хотя до брейвов было метров 60, они услышали и остановились. А Кокс гигантскими скачками помчался назад. Должно быть, так же он ходил и в атаку. «И чего не скажешь. Впечатляющее зрелище», – подумал Крейцер. Кокс остановился в 2 метрах от сержанта, внимательно глядя ему в глаза. Крейцер заметил, что монстр даже не запыхался. «Кокс, мне нужно взглянуть на следы врагов. Покажи мне их». Брейв тут же развернулся и затрусил на восток. «Линк, со мной. Остальные отдыхают». Названный боец подхватил автомат и побежал следом за командиром. Тропа, которой прошел противник, оказалась метрах в 200 восточнее. Кокс остановился рядом с отчетливыми отпечатавшимися на глинистом грунте следами. «То, что нужно», – произнес Крейцер, отдышавшись, и улыбнулся смышленому монстру. «Это то, что нужно. Ну-ка, Линк, давай-ка их посчитаем». «Давай, командир». И они двинулись вдоль тропы, выискивая сдвоенные, стройные следы и пытаясь разобраться, сколько солдат осталось в группе противника. Пройдя метров 100, они разобрались окончательно. 6. Все следы были четкими, их цепочки прямые, а стало быть, раненых с собой не несли. Если кто-то и был задет, то легко. С этим Крейцер вернулся к месту отдыха своего отряда. Сверился по электронному планшету с местностью и нашел неподалеку селение – Тарнек. «Сдается мне, что они туда зайдут. Возможно, не в само селение, но двинутся мимо него в сторону гор. Недаром в ранцах погибших мы нашли молоток и костыли». «А чего им в деревню-то переться, командир?» – спросил Линк. «Если бы мы на задание шли, мы стали бы рисоваться у населенного пункта». «Я пока только предположил. Посмотрим, куда нас друзья брейвы выведут». Крейцер убрал планшет. «Подъем! За мной бегом! Марш!» И снова начались овраги. Один, другой, третий. А затем потянулась ровная местность, поросшая отдельными кустиками. Впереди виднелось несколько жиденьких рощиц. А справа над округой господствовала возвышенность с заросшей кустарником вершиной. «Для наблюдения идеальное место», – подумал Крейцер. В другой раз он непременно заглянул бы на этот холм. Однако сейчас у него имелся отличный компас. Пятерка, тянувших его за собой, брейвов. Слева у горизонта показались дома. Это была указанная на карте деревня. Следуя примеру брейвов, группа Крейцера спустилась в балку. Солнце уже крепко пригревало, а в балке было прохладно. Группа бежала по примятой брейвами высокой траве. Внезапно впереди раздался взрыв. Крейцер сразу понял, что это мина, и помчался вперед, испугавшись, что погиб Кокс. Брейвы ждали, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, и послушно расступились, пропуская сержанта. Тот увидел тело и остановился. Ему показалось, что это другой монстр. Впрочем, в таком состоянии его трудно было опознать. Направленный взрыв двух компонентов паутинки, Крейцер не сомневался, что это была именно она, рассек тело монстра надвое. К тому же, теперь противник был предупрежден о погоне. «Кокс!» Брейв повернулся. «Кокс, отправляйтесь вперед, но внимательнее смотрите под ноги. Тут могут быть и другие мины. Найдите и убейте врагов, а мы поспешим за вами так быстро, как только сможем». Брейвы ретиво бросились выполнять приказ. И хотя, рассматривая тропу, пригнулись пониже, это едва ли могло помочь им. Паутинки были незаметны. Группа Крейцера двинулась быстрым шагом, также опасливо глядя под ноги. Но потом трава стала реже, и они побежали. Через несколько сотен метров балка закончилась. Потянулся заросший редкими кустами пустырь с множеством муравьиных куч между ними. Злобные насекомые ухитрялись цепляться за бегущих людей, и нескольких человек крепко жеганули. Кого в руку, а кого в шею. Солдаты вскрикивали, ругались. У тех, кого не покусали, эти крики вызывали приступы совершенно неуместного смеха. Заскочив в рощицу, солдаты пошли шагом. Крейцер давал им передохнуть. Заметив в траве серый клочок, он нагнулся и поднял кусочек санитарного пластыря. Он был свежим и источал запах дезинфектора. «Значит, с ними раненый?» – сказал Линк. «Выходит, что так». Уже выходя из рощи, сержант сделал еще одну находку. Ею оказался детский чепчик с оторванной завязкой. Зачем-то понюхав его, Крейцер отбросил ненужную тряпицу и скомандовал своим. «Бегом, марш!» За рощей начиналось поле. По его краю тянулась неглубокая канава. По ней, если низко пригнуться, можно было незаметно подойти к деревне. Неожиданно впереди, на окраине деревни, началась стрельба. Дружно заработали сразу несколько автоматов. А потом округу потряс мощный взрыв. Метрах в двухстах к небу поднялись клубы пыли и какие-то мелкие обломки. «Давай быстрее!» – прикрикнул Крейцер, желая помочь Брейвам. Кокс показался ему нормальным парнем. Последовала пауза. А затем застрекотали, залаяли словно злобные псы автоматы. И снова тишина. Сержант не знал, что и думать. Уж очень странным был рисунок боя. Каким-то прерывистым. Они побежали медленнее, пригибаясь пониже. Здесь их мог уже заметить противник. Снова рвануло совсем рядом. Обломков было меньше, но пару мгновений спустя через головы солдат Крейцера перемахнул один из брейвов. Он умчался куда-то в поле, только его и видели. Все сразу присели, держа автоматы наготове. А Линк негромко произнес. «Эк, его поджарило!» Сержант строго на него посмотрел. Линк пожал плечами, дескать, я тут ни при чем. Однако по всему выходило, что брейвов действительно поджарили. «Внимание! Используем канаву как укрытие. Над бруствером только глаза и оружие. Вперед!» Группа двинулась по канаве приставным шагом, водя стволами из стороны в сторону и каждую секунду ожидая выстрелов. Скоро они прошли место недавнего взрыва. Крейцер остановился. Он видел останки разнесенного в щепки забора, разбитый скат крыши и даже тело лежащего брейва. Дальше стоял еще один разбитый дом. Уцелела только его половина. «Линк, мы с тобой выходим», – приказал сержант. «А остальным прикрывать». Они выбрались из канавы, с разбегу перемахнули остатки заборчика и прижались к стене. Выглянули из-за угла, еще раз оценивая ситуацию. Погибших брейвов было два. Останки одного разбросало под поврежденной стеной. Второй валялся дальше. Его отшвырнуло взрывной волной. «Хреново дело!» – пробормотал сержант. Он понимал, что здесь произошло. Скорее всего, граната скатилась с крыши и накрыла троих брейвов, что прятались здесь. Тот, которому повезло больше, как раз и перемахнул через канаву и умчался в поля. «Командир, а где еще один?» «Не знаю. Наверное, в другом доме. Там ведь тоже взрыв был». «Посмотрим». «А куда деваться?» Сержант подал знак своим людям, чтобы они присоединялись к нему и Линку. Со всеми предосторожностями группа стала выдвигаться к развалинам следующего дома. Оказавшись внутри уцелевшей половины, они обнаружили лишь россыпи автоматных гильз да присыпанный обломками и пылью труп еще одного брейва. «Что-то не то, командир. Как-то они легко с ними разделались», — сказал Линк. «А те шесть спецов на тропе», — напомнил ему другой солдат. «Это, по-твоему, легко?» «Ну да, видно, тогда они не ожидали нападения. Была ночь. А теперь...» «А теперь они паутинку поставили», — закончил за него крейцер и снял с пояса рацию. Пора было доложиться начальству. «Осмотрите несколько ближайших домов, да поосторожнее. Найдите деревенских. Они, небось, по подвалам забились после этого шума. Расспросите, кто здесь был и когда. Нам сгодится любая информация». Пока солдаты рассредотачивались по окрестностям, крейцер отошел в угол и, связавшись со штабом, попросил соединить с майором Йони. «Это снова я, сэр». «Слушаю, сержант». У Йони всегда был какой-то сонный, недовольный голос. «У нас неприятности. Погибли 4 из 5 брейвов». Майор помолчал, видимо, пораженный тем, что услышал. «Как это случилось?» – тихо спросил он. «Гранаты, сэр». «Опять эти гранаты?» – воскликнул майор. «Да, сэр. Видимо, кто-то хорошо умеет их бросать. Гранатами уничтожены 3 этих парней с когтями. Еще один подорвался на растяжке. А тот, что уцелел, умчался куда-то». «Куда умчался?» «Не знаю, сэр. Был взрыв, и один брейв помчался прочь от этого места, куда-то в поле». Было слышно, как Йони скребет чем-то по трубке. «Что, сэр?» «Какие действия собираетесь предпринять, сержант?» «Они движутся в сторону гор. Мы пойдем по следу, сэр, но нам нужна поддержка». «Да, полагаю, поддержка вам не повредит. Больше рисковать не будем. Вам доставят пару киберов. Этих ребят забросать гранатами не так-то просто». «Прекрасно, сэр. Это будет хорошая поддержка». «Включите рацию в режим маяка, чтобы вас проще было найти». «Да, сэр, уже включаю». Договорив, крейцер включил режим маяка и повесил рацию на пояс. Затем повернулся и посмотрел на вернувшихся с обхода солдат. «Ну что, удалось что-то найти, Беккер?» В ответ солдат катнул к сержанту ногой что-то круглое. «Откуда это?» – спросил тот, приседая на корточке, чтобы лучше рассмотреть голову. «Там еще попадаются кое-где. В одном месте нашли руку. Стены в домах забрызганы кровью. Из вещей ничего не тронуто. Золотые кольца, серебро в буфетах. Все на месте». До крейцера начало доходить. Эта голова была сорвана таким же ударом острых когтей, как и у того спецназовца на тропе. Сержант распрямился и вздохнул. «То-то я думаю. Не слышно ни лая собак, ни звука моторов. Обычно при таких обстоятельствах население драпает на личном транспорте. Все машины припаркованы у домов. Видимо, людей застали ночью. Инженер с объекта говорил о некоторых неприятностях, которые имели место. Наверное, это и было одно из незначительных недоразумений». «От же сука!» Сержант хлопнул себя по колену. Тут же не меньше сотни домов». Он еще раз вздохнул и, взглянув на собравшихся солдат, строго проговорил. «Но дела гражданских нас не касаются. На данный момент наша задача – сесть противнику на хвост и преследовать его по пятам, пока нас не нагонит подкрепление». «А что за подкрепление?» – спросил Линк. «Подкрепление обыкновенное. Пара киберов с проводником». «Это лучше, чем танк», – обрадовались солдаты. После всего, что они тут увидели, сцепляться со спецурой противника в открытом бою им бы не хотелось.